Четвертая глава. Снова наступило половодье. Вода поднялась до самых стен храма, а когда она спала, земля брызнула зеленью, птицы стали вить гнезда, лотосы расцвели в водах, и кусты акаций разлили в воздухе аромат. В один из таких дней ко мне пришел Харимхеп. Он был одет в царский лен, на шее у него висела золотая цепь, а в руке он держал плетку, знак высшего воинского чина. Но копья у него больше не было. Я воздел руки, выражая радость от того, что вижу его, и он тоже поднял руки, улыбаясь мне. «Я пришел к тебе за советом, Синухи, тот, который одинок», — произнес он. «Не понимаю», — отвечал я ему, — «ты крепок, как бык, и отважен, словно лев. Вряд ли я могу помочь тебе, как врачеватель». «Я прошу у тебя совета не как у врачевателя, а как у друга», — сказал он и сел. Мой одноглазый слуга Каптах полил ему на руки воды для омовения, я угостил лепешками, которые прислала мне моя мать Кипа, и дорогим привозным вином, ибо сердце мое было радо видеть его. «Ты поднялся в чести», — сказал я, — «у тебя высший воинский чин, и женщины, наверное, улыбаются тебе». Но Харимхеп мрачно процедил: «Все это дерьмо». Потом, разгорячившись так, что лицо его запылало, он начал жаловаться: «Дворец полон мух, они меня совсем засидели. Улицы Фиф тверды и ранят мои ноги, а сандалии натирают мне пальцы». Он сбросил сандалии и потер ноги. «Я служу в личной охране», — продолжал он. «Но в этой охране состоят вместе со мной и считаются старшими военачальниками десятилетние мальчишки, у которых еще не срезаны детские пряди. И они дразнят меня и смеются надо мной по причине своего высокородства. Они не способны натянуть тетиву, а их мечи — это игрушки, украшенные золотом и серебром. Ими можно резать только жаркое, а не проливать кровь врага. Они ездят на воинских колесницах, не умея соблюдать порядок, запутываются в собственных вожжах и цепляются колесами за соседнюю колесницу. А простые воины хлещут вино, спят с дворцовыми служанками и не слушают приказов». Он сердито позвенел золотой цепью и продолжал: «Какое значение имеют цепи знаки отличия, если они не добыты в бою, а валяются под ногами фараона? Царица-мать привязала бороду к своему подбородку и львиный хвост к заду, но как воин может почитать в женщине правителя? Знаю, знаю», — он поднял руку, видя, что я хочу напомнить ему о великой царице, которая направила корабли в пунт. «Все должно быть так, как испокон веков, но при великих фараонах воинов не презирали, как нынче. Теперь фиванцы считают воинскую службу самой презренной из всех, недаром они закрывают перед воином свои двери. Я зря теряю время. Трачу свою молодость и силы, обучаясь военному искусству у людей, которые, заслышав боевой клич негров, убежали бы с воплями ужаса. Они потеряли бы сознание от страха, если бы стрела, опущенная из пустыни, просвистела над их ухом. Они спрятались бы под юбки своих матерей, услышав стук колесниц. Мой сокол — свидетель. Искусство воина совершенствуется только на войне, и только в звоне оружия становится ясно, на что пригоден мужчина. Поэтому я собираюсь уйти». При этих словах он так хлестнул плетью, что чаши упали со стола, и Каптах выскочил на улицу, крича от страха. «И все-таки ты, наверное, болен, друг мой, Харимхеп», — сказал я. «Глаза твои блестят, словно у тебя жар, и ты весь покрыт потом». «Разве я не мужчина?» — крикнул он, вставая, и стукнул себя кулаком в грудь. «Я могу обеими руками поднять по могучему рабу и столкнуть их лбами. Я могу носить тяжелые тюки, как это приходится делать воину, пробежать огромный путь, не задохнувшись. Я не боюсь ни голода, ни жажды, ни зноя пустыни. Но все это они считают чем-то постыдным, и женщины из Золотого дворца восхищаются только юнцами, которым не приходится брить бороду. Им нравятся мужчины, которые прячутся под солнечными зонтами, красят губы и чирикают, словно птицы на ветке, бросая при этом нежные взгляды. Меня презирают, потому что я силен, и солнце окрасило мою кожу загаром, а руки мои — руки труженика». Он умолк и долго сидел, уставившись перед собой. «Ты одинок, Синухи», — сказал он, переводя остановившийся взгляд на вино. «Я тоже одинок. Более одинок, чем все другие, потому что угадываю будущее и знаю, что создан стать повелителем народов и понадоблюсь однажды обоим царствам. Но у меня больше нет сил на такое одиночество, ибо сердце мое сжигают огненные искры, и горло мое свело, и я больше не сплю по ночам. Я был врачом и знал многое о мужчинах и женщинах, и поэтому сказал: она, наверное, замужем, и муж строго ее охраняет». Харимхеп взглянул на меня, и глаза его так злобно сверкнули, что я торопливо поднял с полу чашу и налил ее до краев. Он успокоился, коснулся рукой своей груди и шеи и сказал: «Я должен уйти из Фиф, иначе я задохнусь здесь от дерьма, и эти мухи меня совсем засидят. Но потом посмотрел на меня и смиренно добавил: «Синухи, ты врачеватель. Дай мне лекарство, которое одолело бы мою любовь». «Это нетрудно», — ответил я. «Я могу дать тебе целебные ягоды, их надо растворить в вине, и они укрепят тебя, сделают страстным, как павиан, и женщины будут закатывать глаза и стонать в твоих объятиях. Это легко сделать, если хочешь». «Нет-нет», — сказал он, — «ты не так меня понял. Сил мне достаточно. Я хочу снадобье, которое излечит меня от моего безумия. Я хочу лекарство, которое успокоит мое сердце и сделает его подобным камню». «Такого лекарства нет», — сказал я. «Достаточно одной улыбки, одного взгляда зеленых глаз, и вся наука врачевания бессильна. Я сам это знаю. Но мудрецы говорят, что одно зло изгоняется другим. Правда ли это? Не знаю. Но догадываюсь, что второе зло может быть еще хуже первого». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он сердито. «Мне надоели слова, которые можно повернуть и так, и этак». «Ты должен найти другую женщину, которая изгонит из твоего сердца прежнюю», — пояснил я. «Только это я и хотел сказать». В Фивах полно красивых соблазнительниц. Они красят лица и одеваются в тончайший лен. Среди них, наверное, найдется такая, которая с удовольствием развлечет тебя. Ведь ты молод, силен и строен. Ты носишь золотую цепь. Я вообще не понимаю, что отделяет тебя от той, которой направлено твое вожделение. Может быть, она замужем? Но ведь даже самая высокая стена не способна препятствовать любви. А хитрость женщине, если ее влечет к мужчине, одолевает любые преграды. Об этом свидетельствуют сказки обоих царств. Говорят также, что верность женщины подобна ветру. Ее страсть остается прежней, но меняет направление. А еще говорят, что ласка женщины словно воск. Она тает от жара. Женщина не выносит позора неверности, но смеется над обманутым. Так было и так всегда будет. «Она не замужем», — раздраженно сказал Харимхеп. «Ты напрасно говоришь о верности, о нежности и позоре. Она даже не замечает меня, хотя я все время у нее на глазах. Она не опирается на мою руку, если я протягиваю ее, чтобы подсадить в носилки. Может быть, она считает меня грязным, так как солнце сожгло мою кожу до черноты?» «Значит, она из высокородных?» — спросил я. «Бесполезно говорить о ней», — отрезал Харимхеп. «Она прекраснее луны и звезд, и дальше от меня, чем луна и звезды. Мне воистину легче схватить в объятия луну, чем ее. Поэтому я должен ее забыть, поэтому я должен покинуть Фивы, иначе я умру». «Я надеюсь, твоя страсть не вспыхнула к великой царице», — сказал я в шутку, чтобы рассмешить его. «Она кажется мне слишком старой и толстой для молодого мужчины». «У нее есть ее жрец», — с презрением отмахнулся Харимхеп. «Я думаю, они предавались бесчестью еще при жизни фараона». Но я предостерегающе поднял руку и сказал: «Воистину ты испил яду из многих отравленных колодцев по дороге в Фивы». Харимхеп заговорил снова. «Так, которой направлены мои желания, красит свои губы и щеки кармином. Глаза ее миндалевидны, и никто еще не притронулся к ее телу под царским льном. Имя ее Бакетамон, и в жилах ее течет кровь фараонов, так что ты теперь все знаешь о моем безумии, Синухе. Но если ты об этом кому-нибудь расскажешь или даже словом намекнешь мне самому, я приду и убью тебя, где бы ты ни был, вложу твою голову между твоих же ног и заброшу тело на стену. Даже имя ее никогда не упоминай при мне, ибо тогда я и в самом деле тебя убью». Я пришел в ужас, ведь это действительно немыслимо, чтобы безродный человек осмелился бросать взгляд на дочь фараона и жаждать ее сердцем. Поэтому я сказал: «Ни один смертный не может к ней прикоснуться, а если кто-то на ней женится, то это будет только ее брат, наследник, который усадит ее рядом с собой, как великую царственную супругу. Так должно произойти, я прочел это в глазах принцессы возле ложа умирающего фараона. Она не видела никого другого, кроме своего брата. Я смотрел на нее со страхом, потому что эта женщина, тело которой не согреет ни одного мужчину, а в ее миндалевидных глазах я прочел пустоту и смерть. Поэтому я тоже скажу тебе: уходи, Харимхеп, друг мой, ибо Фивы не для тебя». Но Харимхеп нетерпеливо перебил: «Я все это знаю отлично и даже лучше тебя, так что твои слова для моих ушей как жужжание мухи. Лучше вернемся к тому, что ты только что говорил о другом зле, ибо сердце мое переполнено, и, испив вина, я хотел бы, чтобы мне улыбалась любимая женщина. Но ее одежда должна быть из царского льна, на голове у нее должен быть парик, а губы и щеки карминно-красные, и я не возжелаю ее, если ее глаза не будут миндалевидными, как месяц на небе». Я улыбнулся и с облегчением сказал: Теперь твои речи разумны. Подумаем вместе по-дружески, как тебе лучше поступить. Много ли у тебя золота?» Харимхеп посмотрел на меня надменно. «Я не унижусь до того, чтобы взвешивать свое золото, ведь золото — это грязь под ногами. Но на шее у меня цепь, а на руках браслеты. Этого достаточно?» «Может быть, золото и не понадобится», — решил я. «Пожалуй, будет умнее, если ты ограничишься улыбкой, ибо женщины, которые облачаются в царский лен, прихотливы, и твоя улыбка может распалить кого-нибудь из них. Разве во дворце нет таких? Зачем тебе тратить зря золото, которое может еще пригодиться?» «Плевать мне на дворец, но я знаю другое место. В нашей охране есть некий Кефта, кретянин, которому я однажды дал пинка, когда он высмеял меня, так что теперь он стал меня уважать. Он предложил мне пойти с ним сегодня на званый вечер, где соберутся высокородные. Этот дом стоит возле какого-то храма, посвященного богине с кошачьей головой. Не помню ее имени, потому что не собирался туда идти». «Ты имеешь в виду Баст», — сказал я. «Я знаю этот храм и думаю, что место для твоего намерения подходящее. Легкомысленные женщины любят поклоняться кошачьей голове и приносят ей жертвы, когда находят себе богатых любовников». «Но я не пойду туда, если ты не пойдешь со мной, синухи», — проговорил Харимхеп смущенно. «Я простолюдин. Я умею раздавать пинки и размахивать плеткой, но не знаю, как ведут себя в фивах, и вообще не умею держаться с женщинами. Ты человек ученый и родился в фивах, поэтому ты должен пойти со мной, синухи». Я был уже немного пьян, его слова польстили мне, и я не захотел признаваться, что знаю женщин так же мало, как он. Под воздействием выпитого я послал каптаха за носилками и сторговался с носильщиками о цене, пока Харимхеп допивал вино, желая пробудить отвагу в сердце. Носильщики донесли нас до храма Баст, и, увидя, что перед домом, куда мы направлялись, горят светильники и факелы, стали громко требовать прибавки к цене и обиженно замолчали только после того, как Харимхеп пару раз вытянул их плеткой. Возле ворот храма стояли молодые женщины, улыбались нам и приглашали принести жертву вместе с ними. Но они не были одеты в царский лен, на них не было париков, и мы ими пренебрегли. Мы вступили в дом, и никто не удивился нашему приходу. А веселые служанки полили нам на руки воду для омовения, и аромат горячих яств, умощений и цветов встретил нас еще на террасе. Рабы надели на нас венки из цветов, и мы оказались в зале, ибо вино пробудило в нас отвагу. Но войдя, я не увидел ничего вокруг, кроме женщины, которая вышла нам навстречу. Она была в одеянии из царского льна, и тело ее, подобно телам богинь, просвечивало сквозь него. На голове у нее был тяжелый синий парик, на шее, руках и щиколотках сверкали красные украшения, уголки глаз были подчернены, а под глазами лежали зеленые тени. Но зеленее любой зелени были ее глаза, подобные Нилу под знойным солнцем, так что сердце мое утонуло в них, потому что это была Нефер-Нефер-Нефер, которую я однажды встретил в колоннаде храма Амона. Она не узнала меня и смотрела на нас вопросительно, улыбаясь Харимхебу, который поднял свою плетку, приветствуя ее. И юноша по имени Кефта Кретянин, увидев Харимхеба, подбежал к нему, спотыкаясь о скамеечке, и обнял его, называя своим другом. Но меня не заметил никто, и я мог без помехи любоваться сестрой своего сердца. Она была старше, чем мне вспоминалось, и глаза ее больше не улыбались, но были жестки, как зеленые камни. Они оставались холодными, хотя губы улыбались, и взгляд ее прежде всего остановился на золотой цепи, украшающей шею Харимхеба. Несмотря на это, я почувствовал слабость в ногах. В зале находились и другие гости. Стены его были расписаны лучшими художниками, а потолок поддерживали колонны в форме лилий. Замужние и незамужние женщины, одетые в тончайший лен, в париках и с множеством украшений, смеялись, перекидываясь словами с окружавшими их мужчинами, молодыми и старыми, красивыми и безобразными, тоже увешанными золотом, с воротниками, расшитыми драгоценными каменьями. Все кричали и смеялись. На полу валялись кувшины и чаши из-под вина, пестрели затоптанные цветы, а инструменты сирийских музыкантов звенели так, что разговоров не было слышно. Все опьянели. Какую-то женщину вырвало, и служанки не успели поднести ей посуду, так что она перепачкала свои одежды, и все смеялись над ней. Кефта Кретянин обнял и меня, вымазав мое лицо своими притираниями, и назвал своим другом. А Нефер-Нефер-Нефер посмотрела на меня и сказала: «Синухе». Я знала когда-то одного синухе, он тоже собирался стать врачевателем. «Я тот самый синухе», — вымолвил я, глядя ей в глаза, и тело мое пронзило дрожь. «Нет, ты не тот Синухи», — возразила она и сделала отрицающий жест. «Синухи, которого я знала, был юн, и глаза его были ясны, как глаза газели. А ты уже мужчина, у тебя повадки мужчины, и на переносице две морщинки, и лицо твое не так гладко, как у него». Я показал ей перстень с зеленым камнем на моем пальце, но она с недоумением покачала головой. «В дом мой пришел грабитель. Ты, наверное, убил того Синухи, глядя на которого радовалось мое сердце. Ты и вправду убил его и украл у него перстень, который я дала ему в память о нашей дружбе, сняв его со своего большого пальца. Ты украл и его у меня, и нет больше Синухи, который мне понравился». И она подняла руку, выражая свою печаль. Сердце мое залилось горечью, и все тело охватило слабость. Я снял с пальца кольцо и протянул ей. «Тогда возьми свое кольцо обратно. Я уйду, чтобы не мешать твоему веселью, ибо не хочу быть тебе помехой». Но она сказала: «Не уходи». Она легко опустила свою руку на мою, как когда-то, и еще раз слабым голосом повторила: «Не уходи». Едва она это сделала, как я понял, что ее объятие обожгло бы меня сильнее огня, и что никогда больше я не смогу быть счастлив без нее. Но служанки налили нам вина, мы выпили, чтобы подбодрить наши сердца, и никогда прежде вино не казалось мне столь сладким. Женщина, которой стало плохо, ополоснула рот и выпила вина. Потом она сбросила с себя запачканное платье, сняла парик и, оставшись совсем обнаженной, сжала руками груди, велев служанкам лить между ними вино. Она предлагала испить из ее ладоней каждому, кто пожелает. Пошатываясь, она ходила по залу и громко смеялась. Она была молода, красива, озорна. Она остановилась и возле Харимхеба и предложила ему вина, текущего у нее между грудей. Харимхеб наклонился и стал пить. А когда он вновь поднял голову, лицо его потемнело. Он посмотрел в глаза женщине, взял в ладони ее обнаженную голову и поцеловал. Все смеялись, но женщина вдруг смутилась и потребовала чистое платье. Служанки облачили ее, она надела на голову парик, села рядом с Харимхебом и не стала больше пить вина. Сирийские музыканты заиграли. Я почувствовал во всем теле жгучий пламень фиф и понял, что создан для жизни в мире, обреченном закату, но для меня все стало безразлично. Лишь бы сидеть рядом с сестрой моего сердца, глядеть в зелень ее глаз и любоваться пурпурными устами.